Я давно это заметил, как и он. Вот только он все равно улыбался, потому что... Дзвонь. Черт, я скривился. Время закончилось. Мы сражались несколько часов, и я заметно улучшился и уже почти начал теснить его. Но, вот и полдень. После сотен столкновений, если бы еще пару часов, он бы точно выдохся. Конечно, Какаши не использовал всю свою силу, но и я тоже. Эх, я махнул рукой, а затем поклонился Какаши, он же в ответ лишь усмехнулся. Стоит признать, ты сильнейший выпускник Академии, которого я когда-либо встречал, по крайней мере в этом поколении. Но, какая жалость, он покосился на часы. Действительно, с усмешкой ответил я, вдруг подняв руку. Что? Какаши резко изменился в лице и схватился за пояс, после чего его взгляд дрогнул. Ты, хех, я разжал руку и зазвенели бубенцы, после чего из кустов неподалеку вышли трое моих товарищей. Все они по-разному посмотрели на меня, после чего встали рядом и замолчали. Им так и не предоставился шанс проявить себя, вот только этого и не требовалось. По плану, они должны были сохранить силы, но я увлекся. Оказалось, что Какаши вполне мне по зубам, по крайней мере такой, как сейчас. Победить не смогу, но дать достойный бой вполне. Нужно больше скорости. Когда научусь управлять чакрой, точно его превзойду. Я посмотрел на Какаши, который никак не мог понять, когда я успел стащить бубенцы. Я решил объяснить. Я мог взять их сразу же, Какаши-сенсей. И это правда. Потому что стоило моим пальцам чего-то куснуться, как это уже принадлежало мне. Такова уж моя способность. Я просто хотел растянуть бой, поэтому не забрал их сразу же. Да даже без способностей паука у меня была сотня возможностей сделать это. Если даже Саске в оригинале смог их коснуться, то чем я хуже? В данный момент я был в десятки раз сильнее его. В конце, когда я ударил локтем и вы предсказали удар, ответив левым коленом, я заблокировал его ладонью. Вы понимаете почему? Брови Какаши расслабились, а затем он с усмешкой покачал головой. Теперь ясно, твой стиль боя, как он называется, и кто научил тебя ему? Какаши мог покляться, что никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь, а ведь он сражался с сотнями врагов из разных деревень. Я не ответил, а лишь повернулся к товарищам и спокойно спросил. Теперь верите? Саски задумчиво на меня посмотрел, после чего коротко кивнул. Ему нечего было сказать. Я предсказал почти каждый шаг. Сакура почему-то выглядела раздосадованной, даже больше, чем Саске, а все потому, что она не поверила мне, когда я начал вводить их в курс дела в начале, и даже назвала мой план смешным. Только Нарука мне верила, потому она сразу же подбежала ко мне и ухватилась за руку. «Братик, ты лучше всех!» Я с усмешкой потрепал ее волосы, а затем вновь повернулся к Какаши, который в очередной раз изменился в лице и начал что-то подозревать. Я опередил его вопрос. «Какаши-сенсей, мы решили не делить бубенцы. Я прав?» Вновь обернувшись к остальным, я получил утвердительный ответ. Теперь даже скептичная Сакура приняла мою сторону, хоть и с явным смущением. Если бы не моя сила и ее демонстрация, никто бы не стал меня слушать, как за несколько часов до этого, но теперь мои слова имели для них большое значение. Меня признали, и они были готовы на меня положиться. Этого я и добивался. Саске может и самодовольный малый, но не глупый. Команде нужен сильный лидер, и может он будет искать соперничество, меня это не заботит. Пока он принимать мое лидерство, так лучше для всех. Я не собирался играть в детские игры, а хотел возвыситься. Так что взять под контроль седьмую команду было важным шагом. Не то чтобы я не мог добиться всего сам, но, разве будет не лучше использовать еще и других? Есть вещи, которых проще добиться чужими руками, особенно мне. Какаши тоже не был глуп, после моих слов он сразу же все понял. Затем я бросил ему бубенцы. Глава 27. На пределе возможностей. Наруто vs Какаши. Похоже, я полностью спутал планы Какаши, потому что он не смог протестировать остальных. Даже не сумел привить нам дух товарищества или еще что-то в этом роде, ведь технически мы прошли тест, когда решили играть в одной команде и даже пошли на риск вернуться в академию. Вот только это вряд ли можно было назвать командной работой, потому что провернул все я один. К тому же, Какаши не оставалось ничего другого, кроме как вздохнуть и объявить. Что ж, вы меня провели. Поздравляю, вы прошли. На этот раз. А-а-а. Сакура пораженно захлопала глазами. Саски лишь хмыкнул и посмотрел на меня. Не знаю, о чем он думал, но похоже он был не в восторге от того, что ничего не делал. Ну, она рука только звонко рассмеялась и начала меня хвалить. «Братик, ты молодец». Спустя какое-то время Какаши подошел ближе, а затем кашлянул, чем тут же привлек к себе внимание. «Неплохая работа», взглянув на меня, он одобрительно кивнул. Какаши легко сложил картину воедино. «Вы немного сжульничали, но запомните», с угрозой взглянув на моих товарищей, он объявил. «Будьте готовы к тому, что в будущем за вас не сделают всю работу. Это еще не конец, и я с удовольствием проведу вам парочку отдельных тестов». Объявив это, Какаши выглядел так, словно я уязвил его гордость, а потом махнул мне. «Идем, Наруто, нам нужно закончить бой». «Закончить?» Я насторожился. «Зачем?» Правда, хоть я и спрашивал это, но на самом деле даже обрадовался. Мне казалось, что со звонком будильника моя тренировка подойдет к концу, но похоже сегодня Какаши решил сделать мне двойной подарок. Я был так благодарен, что от моего взгляда он аж поежился, после чего хмыкнул и пояснил. «Позволь узнать все твои способности. Может быть, я смогу чему-то тебя научить?» «Согласен, хотя очевидно, что он не собирался меня чему-то учить. Это же Какаши». Я быстро закивал, боясь, что он вдруг откажется. «Конечно, конечно, всегда рад поучиться у вас, сенсей». «Хорошо, в этот раз я буду серьезен. Посмотрим, что ты умеешь». Какаши не особо горел желанием, но чутье подсказывало ему, что Наруто не так прост, особенно для Генина. Он просто обязан был узнать все о нем, убедиться в его истинной силе, ведь он был Джинчурики, так что в его обязанности входило четкое представление о его сильных и слабых сторонах. Я же думал совсем о другом. Может, он хотел выпустить пар, или узнать, что под Хинге. Может, и еще что-то. Однако, причины не важны. Главное – бой. Ребята тоже решили остаться и посмотреть на наш поединок. Соскитак и вовсе забрался на дерево, чтобы получше все рассмотреть. Его сосредоточенный взгляд выдавал не только интерес, но и желание стать сильнее. Похоже, он хотел чему-то научиться у нас или осознать наш примерный уровень сил. Саске никогда не стоит недооценивать. Сегодняшнее явно повлияло на него и, вероятно, задело его эго. У меня же снова зачесались кулаки, ведь я понимал, что теперь наш бой будет еще более захватывающим. Вот только наши планы на этот спарринг были совершенно разными. Я искал камень для заточки, а Какаши оценивал остроту клинка. Именно поэтому он вдруг прикусил палец и сложил печати. Техника призыва. Я нахмурился. Вот жулик. Похоже, наш бой перешел в следующую фазу. К несчастью, я мог ответить только теневым клонированием. Это все, что я смог постичь из свитка, даже спустя столько времени, и это при том, что тренировался я с клонами. Сложив печати, я призвал всего 10 копий, которые тут же окружили Какаши, но он даже бровью не повел, а приказал своим нинкинам атаковать меня. Хм, я лишь хмыкнул, а затем отступил, отправив на перехват еще несколько клонов. На каждого пса по 3, в общем 24 клона столкнулись с 8 псами. Очевидно, Какаши пытался сковать меня при помощи своих собак, либо же отвлечь или заставить применить ниндзюцу. Так что когда он оказался под землей и попытался схватить меня, я легко отступил, потому что паучье чутье сразу же предупреждало меня о подобных фокусах. Вырвавшись из земли, Какаши не медлил, а сразу же атаковал. Бах-бах-бах-хлоп. Обменявшись с десяток ударов и защитившись от каждого, я перехватил его колено и ударил локтем, но и его Какаши поймал, после чего мне пришлось напрягать пресс. Бах. Я скривился и отступил. Бил он больнее, чем раньше. Прищурившись, я посмотрел на его кулаки, но не заметил ничего странного. Чакра, скорее всего. Раньше он явно не использовал этот метод. Теперь он начал пробивать меня, а это значило, что биться будет еще труднее. Раз так, Какаши резко ринулся в мою сторону, будто предсказав, что я буду делать дальше, только по одному выражению моего лица. Вот только я не был полным слабаком, которого он мог контролировать, как ему захочется, а потому мне удалось сложить печати менее чем за секунду, после чего в сторону Какаши начали бежать десятки моих копий. В ход пошли кулаки и колени, кунаи и сюрикены. Какаши не сдерживался, используя почти весь свой арсенал. Самые сильные техники он, разумеется, не стал бы использовать против своего ученика, как и шаринган, но уже всего этого хватило, чтобы мои клоны рассеивались один за другим. Мне удалось обмануть его и ударить со спины, скрывшись за одним из клонов, но в итоге это привел к тому, что Какаши использовал порыв ветра и почти 20 моих копий отправились в небытие, а потому, шух-бах, я снова заблокировал его удар, и с дрожью в руки перехватил, попытавшись взять его на болевой, но в тот же миг, пуф, тоже клон, скривившись, я резко увернулся от острия очередного куная, а затем от огненной волны, которая чуть не опалила мне волосы. Черт побери, он использовал ниндзюцу одно за другим, такой темп боя был для меня в новинку. Пусть Какаши и уступал мне в чакре, но буквально держал инициативу за горло, это многому меня научило. Вот так он выживал на войне, сражаться, используя давление, и не позволяя противнику нормально сориентироваться, очень мощная тактика. Если постоянно нападать, то одной продуманной атакой, например Чидари, можно убить его в самый нужный момент. Вот только даже если я понимал его метод, все равно не мог вернуть себе инициативу. Хаем, рано или поздно у тебя кончится чакра. В подобном противостоянии вероятно мог продержаться только кто-то вроде меня. Без огромных запасов чакры и почти бесконечных клонов подобное было бы невозможно. К тому же, Какаши еще не попытался меня по-настоящему убить. Теперь я точно знал, чего он пытался добиться, использовав почти весь свой арсенал, а до этого еще и призыв. Собаки уже расправились с клонами и рванули ко мне, но это было просто ерундой, потому что я создал еще копии и снова позаботился о преследовании. Смешно, но я даже не чувствовал слабости, хотя уже лишился почти 200 клонов. Это тело было и вправду невероятным. Какаши тоже это осознал, поэтому перестал использовать ниндзюцу, а вновь прибег к тайдзюцу. Шух-шух-бах, каха, не зевай, черт, бах. Этот бой никак не заканчивался, почти целый час прошел, а Какаши все еще держался. Мне даже удалось ранить его собак, из-за чего им пришлось покинуть своего хозяина, но и это его не ослабило. Он сражался против меня и целой тучи клонов в одиночку. Время неумолимо наступало. В какой-то момент мы столкнулись в воздухе, а затем отступились. Я весь грязный и поразительно энергичный, и бледный Какаши, который уже почти не мог использовать чакру. Ха-а, ха-а. Дело не в том, что он не пытался меня победить, просто он не мог меня убить, а потому все так и вышло. Если бы не это, уверен, что если бы я и не был убит, то точно бы уже не мог подняться. Тяжелый бой. Однако, в этот раз и Какаши был грязным и слегка побитым. Все-таки я не был простым генином, а потом уже не один раз попал по нему и возможно даже умудрился сломать тому пару ребер, ведь не зря же он держался за грудь и тяжело дышал. Конец был близок, и это чувство заставляло мою кровь закипать. Наконец-то я осознал, насколько же приятно сражаться. Ни один бой в системе не шел в сравнение. Каждую секунду я учился, перенимая его методы и буквально чувствовал, как становлюсь сильнее. Еще, я хотел драться до тех пор, пока не смогу ходить. Ха-ха-ха, вперед. С яростным хохотом я сорвался с места и заставил уставшего Какаши криво усмехнуться. Утомил ты меня. Глава 28. Полезный урок. Какаши выдохся. Вначале он, вероятно, пытался прощупать меня стихийными ниндзюцу и даже своими нинкинами, а точнее мои рефлексы, и у него это неплохо получилось. Неожиданностью стали теневые клоны, что меня удивило, ведь Какаши должен был знать о них. У меня имелось так много чакры, скорости, силы и выносливости, что кто-то вроде него мог надеяться на победу только в случае применения очень сильных ниндзюцу или абсолютного преимущества в инициативе. Используя он чидари или предсказывая мои движения шаринганом, то я, вероятно, был бы побит моментально. Даже моя телепортация и паутина вряд ли бы сильно повлияли на конечный результат. Как итог, бледный, но довольный, Какаши наконец остановился. Он получил, что хотел. Я тоже, правда, относительно. Ха, надеюсь, это не в последний раз. Некогда зеленая поляна почти превратилась в пустырь. Я почерпнул много нового, а потому выдохнул и вновь сложил перед ним ладони. Без лишних слов. Этот бой позволил мне отточить мои знания боевых искусств и выбрать наиболее эффективные приемы в бою против шиноби, по крайней мере против кого-то вроде Какаши. Также мое чутье неплохо показало себя, и я научился лучше им пользоваться. Не говоря уже об осознании важной части сражения, инициативы и сосредоточенности. Раньше я мог только чувствовать, но не понимать, полагаясь на инстинкты, сейчас же все изменилось. Сражение – не просто способ помериться мускулами и задавить противника силой. Здесь требовалось думать головой, особенно при сражении с опытными шиноби. В какой-то мере это целая наука. Для человека из другого мира подобное осознание имело особую ценность. Только в бою с разумным человеком, а не монстрами системы, можно было познать подобное. Все это благодаря Какаши. Очень полезный урок. Теперь, если я встречусь с настоящими ниндзя, буду уже более подготовленным. Ребята все еще смотрели на нас, Сакура была поражена, Нарука опять задремала, а Саске, слегка бледный, опустил голову и замолчал. Не знаю, пытался ли он что-то осмыслить, или же злился. Какаши заговорил: «Я удивлен, ты быстро учишься, Хаэм. Так кто научил тебя так странно драться?» Я молча улыбнулся, дав понять, что не стану отвечать. Мне просто нечего было сказать, очевидно. Какаши прищурился: «Что под Хинге?» Я вновь улыбнулся. Поскольку он не смог вынудить меня его снять, то все в порядке. В итоге Какаши вздохнул и покачал головой. «Ладно, твое право. Но, я должен сказать, что тебе недостает практики, а также техник. Ты, несомненно, силен, очень силен. Думаю, даже некоторые джонины не выстоят против тебя нынешнего. Вот только ты должен понимать, что нормальные джонины – другое дело. Они годами оттачивали основы и свой собственный стиль. Не думай, что тебе хватит сотен клонов, чтобы задавить их как Мизуки. Да и в отличие от меня, они не станут тебе поддаваться, а сразу же подберутся ближе и прикончат». Какаши не часто становился серьезным учителем, но сейчас он был именно таким. «Хороший джонин умеет использовать максимум из того, что имеет. Ты же не используешь и 10% своего потенциала. Твой контроль просто ужасен. Управление клонами беспорядочное, они часто друг другу мешают. Со временем ты и сам это осознал. Я это заметил, но этого мало. Что хуже всего, ты пользуешься чакрой хуже слепого кота. Не говоря уже о том, что ты бессилен против гендзюцу». «Да уж, отчитал так отчитал». Я нахмурился. «Вы использовали гендзюцу?» Какаши усмехнулся. «Один раз, в самом начале. Ты не заметил?» Я напрягся. «Когда он призвал собак, мне показалось это странным, но теперь я понял. Чутье постоянно било тревогу. Теперь я знаю почему. Вот только, тогда, почему вы не победили меня сразу же?» Какаши удивленно вкинул бровь. «Я тут же осознал, что задал глупый вопрос. Я проверял тебя. Какой смысл в победе? Твои теневые клоны очень полезны, а количество чакры устрашает. Для генина этого более чем достаточно. Однако, учитывая твою мечту, ты ведь понимаешь, что этого мало. Нормальные джонины тебе пока не по зубам. Поэтому не зазнавайся. Тебе еще многому предстоит научиться». Я кивнул. «Не сомневаюсь, что смог бы дать отпор какому-то слабаку ранга джонина, но я даже не был уверен, смогу ли совладать со Сумой. Конечно, если использую способности, то шансы есть. Да и Какаши многого не знал, например, про мое паучье чутье. Думаю, после сегодняшнего, я даже пиковому Какаши смогу дать достойный бой, если выложусь на максимум». Какаши говорил все это явно для того, чтобы я не был самодовольным, видя его бледное лицо. Возможно, показывая себя таким, он тоже пытался меня проверить, как я поведу себя, но, ему не стоило так напрягаться. Я не был ребенком и уж точно понимал, какие монстры живут в этом мире. Быть высокомерным мне было никак нельзя, нужно тренироваться. Пока что нужно укрепить основы, и научиться противостоять гендзюцу. Может, поговорить с Куринай? Перекинувшись еще парой слов с Какаши, я ушел, а он в свою очередь заставил задержаться остальных. Я оставил клона понаблюдать за всем, сам же направился на другой полигон. Сегодняшнее повлияло на меня, и я еще с большим усердием начал тренироваться. Новый день, первая миссия. Эх, угораздило же. Будь тут зеркало, то я бы выглядел примерно, как сгорбившийся старик, устало бредущий с работы. Скучно, не то слово. Правда, в отличие от оригинального Наруто из моих воспоминаний, я не возмущался такой несправедливости, как задание Д-ранга. Первая миссия не впечатлила. Нас заставили перепахать 3 огорода. Пришлось повозиться, правда, с моей скоростью и кое-какими фокусами, нам удалось закончить к обеду. Вот только заплатили нам столько, что, я даже не хочу об этом вспоминать. Теперь понимаю, почему Наруто так возмущался и ходил в одной одежде. Тут едва на еду хватало. Мда, вот поэтому я и выглядел так, словно меня использовали как лошадь, но даже не накормили. Единственной отрадой оставалась надежда, что уже скоро задание на мосту, а там и Гата. Мои денежки. Оставшееся время я потратил на тренировки, только в этот раз за мной увязалась Нарука. Так и быть, позволил ей заняться восхождением вместе со мной. Не знаю, с чем это было связано, но мне было в разы труднее, чем Наруто, обучиться этой простой методике. Кстати, мы использовали теневых клонов, чтобы ускорить процесс. Как я мог забыть о такой полезной методике? Не зря же добывал свиток, благо я мог контролировать прилипание паука, так что тренировался без жульничества. По сути, мне эта техника не требовалась, но вот для контроля вполне сгодится. Так мы и тренировались почти целую неделю, а также выполняли мелкие задания, по типу «найди пропажу», «доставь посылку», «сходи за покупками» или «почини крышу». Иногда такие задания заставляли меня задуматься, а почему в академии нас не учат плотницкому делу или фермерству? Благо, в прошлом мире я копал картошку на огороде и неплохо прибивал гвозди. Теперь все это не слишком напрягало, потому что я уже почти закончил с практикой восхождения. Тогда же и мои клоны стали нормальными, что меня очень порадовало. Все оказалось так сложно и одновременно просто. Если бы знал, то занялся бы этим с самого начала и не потерял столько времени. Нарука опередила меня, ей потребовалось всего 3 дня. После этого я даже стал задаваться вопросом, может ли быть так, что у девочек просто лучше контроль чакры. Изначально у нее и клоны выглядели более надежными. Это при том, что оригинальный Наруто учился целых 7 дней. Хотя он не использовал теневых клонов, так что оно и понятно. У меня пока ничего не получалось, но я чувствовал, что уже близок. А затем Нарука вновь меня поразила. Она смогла освоить хождение по водной поверхности, причем всего за 1 день. Эх, как все сложно. Я чувствовал себя бездарностью. Похоже, опыт восхождения влияет на хождение. Я сделал определенные выводы, а также начал подозревать, что мы с сестрой не так уж похожи. Возможно ли, что все это время я только тянул ее вниз? Конечно, удивляться не стоило, в конце концов у нас были не самые обычные родители. Даже и не знаю, удивляться или радоваться. Полагаю, способности Марвел так сильно испортили мой и без того ужасный контроль, что я даже с клонами отставал. У всего есть своя цена. Эх, зато вечером я достиг финальной локации и встретился с первым боссом. Твою ж, меня поразил его размер, а также то, кем он являлся. Ящер, тот самый, один из главных врагов Человека-паука. Глава 29. Ящер, Кертис Коннорс. Я оказался лицом к лицу с самым серьезным врагом в своей жизни. Ящер, черт возьми, он же не обладает той сумасшедшей регенерацией. Мое окружение изменилось под стать ситуации, поскольку оказался я в канализационном комплексе. Не очень просторном, и это не радовало. Сотни труб повсюду, мутная вода под ногами, а преображенный Коннорс стоял впереди и рычал. И в центре всего, непроглядная тьма. Если бы я не мог видеть в темноте, то мне бы тяжко пришлось. Чего он ждет? Я не мог понять, почему ящер не атакует. Его глаза светились янтарным блеском, белые клыки устрашали. «Ты», — вдруг прорычал он, а затем резко сорвался с места. «Умри». «Что?» Я был поражен не столько тому, что этот ящер оказался первым моим врагом в системе, который мог говорить, сколько его поразительной скорости. Она даже превосходила скорость Какаши. «Ха!» Я едва смог увернуться, но острые как бритвы когти все равно распороли мне кофту. Я скривился. «Вот же хрень!» Впервые в этом мире я встретил кого-то настолько быстрого. Я был готов к его атаке и вообще его не недооценивал, но мне все равно даже рефлексы не помогли. Как так? Я едва смог избежать ранения. Гра, убивать! Ящер снова зарычал, а затем резко развернулся и рвануло в мою сторону. Мне пришлось выпустить паутину, чтобы увернуться, а затем я перестал думать о том, что он может говорить, и начал посылать в него снаряды из паутины. Вот только этот ящер отличался от тех самых мутантов, которые встречались мне в самом начале моего пути. Этот был достаточно быстр и умен, а еще его бритвенно-острые когти. Он просто разрезал мою паутину, а затем одним прыжком добрался до меня. Мне едва удавалось увернуться в этом замкнутом пространстве. При этом я не мог биться с ним на кулаках, это было самоубийство. Если бы мы дрались в большом городе, то я смог бы лучше маневрировать, но здесь, черт, в этот раз ублюдок смог поцарапать мою ногу, но и я не сидел на месте и полоснул ему по лицу своей новенькой катаной. Да, мне таки удалось собрать бустер Дедпула, брызнула кровь, но, я едва смог его поранить, это было очень скверно. Раз так, пуф, я телепортировался, разорвав дистанцию таким образом, я быстро сложил печать и призвал в бой сотни клонов, после чего убрал катаны в ножны на спине, а затем начал посылать паутину в разные стороны. Выбора не было. Я должен был замедлить чертову ящерицу, чтобы после прикончить его. Разреза катаны хватило, чтобы понять, насколько он примерно устойчив к урону. Вполне терпимо, с моей силой я вполне мог убить его. Просто для этого было необходимо превратить это место в настоящее паучье логово. Я старался как мог, хоть и знал, что с его когтями это будет едва ли проблемой, все перерезать. Но, мне хватило бы и маленькой заминки, и такая вскоре появилась. Я не кричал как он, а лишь спикировал сверху, свернула сталь клинка, после чего, я смог рассечь его плоть. Гра-а-а-а. Яростный, полный агонии крик едва не заставил меня оглохнуть, но не это было самое страшное. Ха, тяжелейший удар смял мои ребра, хвост. Этот ублюдок впервые использовал свой хвост, а я не смог увернуться. Ха-ха, я упал и начал харкать кровью. Было такое чувство, словно мои легкие разорвало в клочья, и я начал их отхаркивать. Даже паучье чутье не помогло, слишком уж быстро он был. Но, я все еще мог драться, регенерация брала свое. Я буквально чувствовал жжение в груди от исцеления чакрой. Спасибо Курама. К сожалению, он мне не ответил. Стерев кровь с губ, я кое-как смог подняться и тут же получил удар когтями в лицо. Но этот фокус на меня уже не действовал, поскольку когтей у ублюдка осталось не так много. Катаной я срубил ему правую руку, а увернуться от одной левой было расплюнуть. За одну руку я заплатил разбитыми ребрами, а к тому времени, как я лишил ящера ноги, они почти полностью восстановились. После этого бой продвигался еще проще. Ящер кричал и боролся, злился и метался из стороны в сторону, но я не прекращал выпускать паутину и превращать это место в настоящую ловушку. Как итог, он лишился головы. Я срубил ее, стряхнул кровь с катаны, а затем устало повалился в свою же паутину. Вот это бой. Тут регенерация ему не помогла, да и вообще, как я заметил, она была похуже, чем в комиксах. Хотя, наверное, получше, чем у меня. Дрались почти 3 часа. Откашлив немного крови, я присел, после чего услышал знакомое сообщение в голове. Квест. Первый босс успешно завершен. Квест. Легкий уровень сложности успешно завершен. Сойдет. А затем появилось главное сообщение. Внимание. Уровень 10. Угодья ящера успешно пройден. Бонусный сундук призван. После же появилось кое-что новенькое. Внимание. Зона 1 успешно пройдена. Редкость сундука повышается на 1 уровень. Вот и оно. Я долго ждал этого момента, потому что знал, что мне наконец-то выпадет очередной эпический сундук. Прошлый позволил мне обрести силы Человека-паука, что очень мне помогло и практически изменило мою жизнь, так что я был в предвкушении. Чем же меня обрадует этот? Я точно знал, что получу, как минимум, редкую способность, а если удача будет как в прошлый раз, то смогу рассчитывать и на эпическую. Конечно, на это я не слишком надеялся, но все же, ради такой способности я буду готов слегка подпортить свой возросший контроль чакры. Поэтому, не обращая внимания на довольно внушительную сумму драгоценных камней, доставшихся мне от босса, я открыл второй в своей жизни эпический сундук. Первое, что я получил, это бустеры. Бустер, доктор Стрендж. Познание, набор, становление 2 из 5, ранг, редкий. Бустер, соколиный глаз, залп, набор, щайте 2 из 2, ранг, обычный. ХМ, стоило мне собрать очередную коллекцию, как вдруг метки на моей руке засияли, а затем из центра куба на ладони начали вылетать светящие фигуры, похожие на 1000 маленьких ромбов. Я уже видел нечто подобное, пару дней назад, когда собрал всю коллекцию бустеров Дедпула и заполучил его катаны. Я тогда так удивился. Сейчас же на меня это не произвело особого впечатления. Внимание! Набор бустеров Щайте успешно собран. Формируется награда. Сотни светящихся фигур сплелись и буквально из ничего был создан небольшой складный лук, почти такой же, как в фильме. Даже колчан причитался. Я довольно кивнул, подержал его в руке, прицелился, а затем простым нажатием собрал и убрал в инвентарь. Стрелять я не умел, да и сейчас было не время для конкурса лучников. Позже испытаю. Сейчас важнее другое. Ведь я получил еще один, последний бустер. Казалось бы, ничего особенного, но он поразил даже меня. Глава 30. Новые способности и бустеры. Его иконка сияла золотым отливом. Высшая ценность в системе. Бустер. Камень разума. Набор. Камни бесконечности 1 из 3. Ранг. Легендарный. Черт возьми. Это был первый полученный мною предмет легендарного ранга. Причем я вполне себе понимал, почему он имел такой высокий ранг. Камень разума просто настоящий чит. Если получить его, то я даже не уверен, как его использовать, но если получится, то я, вероятно, смогу победить кого угодно в этом мире, и это не преувеличение, да уж. Однако, я понимал, что даже если мне повезло выхватить из эпического сундука предмет легендарного ранга, очень сомнительно, что мне всегда будет так вести. Я ведь даже не знал, как в нормальных условиях получить легендарный сундук, а ведь купить его было нельзя. Пока что это просто бесполезный бустер. Даже если тут нужно всего три, кто сказал, что среди других легендарных бустеров мне выпадут одного набора. Так что радоваться было нечему, эх. Но, зато я точно знал, что заполучить в этой системе камни бесконечности получится, а значит, я даже смогу попытаться найти свой мир, однажды. Что до прочих бустеров. За прошедшие 6 дней я получил целых 8 штук. Бустер, Дэдпул. Пробитие. Набор. Против всех 3 из 5. Ранг, обычный. Бустер, Дэдпул. Против Марвел. Набор. Против всех 4 из 5. Ранг, обычный. Бустер, Дэдпул. В мире Наруто. Набор. Против всех 5 из 5, ранг, обычный. Серьезно, бустер, Валькирия, элита. Набор, клык дракона 1 из 3, ранг, обычный. Бустер, Валькирия, верность Асгарду. Набор, клык дракона 2 из 3, ранг, обычный. Бустер, капитан Америка, спустя годы. Набор, первый герой 4 из 5, ранг, обычный. Бустер, Карл Марда, ковка. Набор, посох живого трибунала 1 из 3, ранг, редкий. Бустер, автоматон-разрушитель, набор, разрушитель 1 из 5, ранг, редкий. По факту я уже в одном шаге от получения щита капитана Америки и клыка дракона Валькирии. Правда, я очень сомневаюсь, что это тот самый клык, скорее всего безделушка из фильма, которая даже внимания моего не стоит. Катаны вполне годятся, я ими иногда пользуюсь, но все равно, мечи – это не мое. Иногда они помогают в бою, как с ящером, например, в остальном же лучше тайдзюцу, как и подобает шиноби. Я бы предпочел еще интересные ниндзюцу, но не оружие. По крайней мере не такое простое. К тому же, я до сих пор не знаю, проводят ли они чакру и сгодятся ли для усиления, как делала Сума со своими кастетами. Если так, то может быть и оставлю их. Иногда из редких сундуков выпадало по 2 бустера, но таких сундуков я открыл всего 3, так что мне не особо свезло. Зато я смог уцепить 2 редких, причем разрушитель очень меня заинтересовал. Судя по всему, это не разрушитель из комикса, иначе его ранг был бы в разы выше. Поэтому, если я правильно понял, то этот набор позволит мне получить настоящую марионетку с Асгарда, пусть и версию из фильма. Об ее силе я мог только предполагать. Правда, мне явно не скоро обзавестись личным слугой с такой силой. То же касалось и плаща Стрэнджа. Зато, я заполучил целую способность. Правда, ее ранг оставлял желать лучшего. Способность. Шифр. Дуглас Рэмси. Ранг. Обычный. Классификация. Мутант. Даже я был удивлен, когда получил ее. Почему? Ну, дело в том, что я едва смог вспомнить этого малоизвестного парня. Учитывая, что он появился аж в новых мутантах 84-го года, то не мудрено. Плюс, светился он там нечасто, обычный второстепенный персонаж. Пришлось поднапрячь память, чтобы вспомнить его способность, понимание всех языков мира, даже инопланетных. С одной стороны полезно, но не для меня, хотя, лучше, чем ничего. Если не задастся с карьерой шиноби, то займусь продажей переводов книг Джирай. Я также получил дополнительную пометку в статусе. Абсолютный лингвист, звучит достойно. Принять эту способность оказалось проще простого, я даже не вспотел. Зачем я принял ее так быстро? Ну, я просто хотел проверить, как это повлияет на мой контроль. Вот потому-то мои тренировки затянулись. Повлияло не сильно, но целый день я точно потерял, а жаль, это явно того не стоило. Зато, я накопил почти 1000 драгоценных камней, а это значило, что мне хватало на покупку первых вещей в магазине. Конечно, я хотел накопить на что-нибудь значительное, например на какую-нибудь полезную способность. Раз уж вспомнил про новых мутантов, то вот как раз силы одного из них мне могу пригодиться, причем и ранг невысокий, отчего цена вполне себе достойная. При этом, сама способность очень полезная, по крайней мере в этом мире. Способность. Призрачная кошка. Китти Прайд. Ранг. Обычный. Классификация. Мутант. Правда, призрачная кошка не совсем член команды новых мутантов, но, она там точно была, а вот ее сила проходить сквозь объекты очень читерная. Поэтому я и задаюсь вопросом, А почему она имеет всего лишь обычный ранг? Возможно, есть ограничения, может эта версия не из комиксов, хотя, даже так, я вообще не понимал, в чем дело. Стоила ее способность 15 тысяч драгоценных. По моим примерным прикидкам, во второй зоне я как раз смогу ее купить, хотя, меня душила жаба. Оно и понятно, если учесть, что за 15 тысяч я смогу купить аж целых 7 лутбоксов. Однако шансы выбить из них способность не так уж и высоки. Даже если получится, то способность может быть так себе. Лучше уж потратиться. Хотя, на начальном этапе, наверное, стоило бы купить лутбоксы лишь ради бустеров. Ведь высока вероятность того, что я смогу собрать какой-то хороший набор. Похоже, все это затянется. За ящера дали целых 3000 драгоценных камней, так что в скором времени накоплю. Мне в магазине приглянулось немало всяких вещичек. К 10.00 я подумаю, как следует, на что лучше тратиться. Пока мне все это было не к спеху. Может быть, даже буду копить на самое дорогое, почему бы и нет. Всяко лучше, чем полагаться на удачу. Да и за 3 года я определенно получу столько способностей, что в этом мире. Боюсь даже представить, кем я стану. Так я и вернулся домой, уже готовый завтра приступить к первой локации во второй зоне. Ну, а пока, посмотрим остальные награды. Да, я получила и ячейку памяти, и новую способность, вот только меня сразу же выкинуло из локаций, поэтому я не смог их как следует оценить. Итак, продолжим. Второе, что я получил, была ячейка памяти, и не абы какая, а принадлежащая довольно известной личности. Ячейка памяти. Черная вдова. Тип. Воспоминания и опыт. Ранг. Редкий. Вот только жаль, что редкая. К тому же, воспоминания и опыт женщины, обычный человек, да еще и с таким рангом. Мда уж, ну, лучше, чем ничего. Наташа кое-что умела, и это могло пригодиться в этом мире, я уверен. Нужно быть оптимистом. Заберу ее позже. Будь это что-то особенное, то точно бы не удержался, а так, в будущем разберусь. Я уже подозревал, что чем выше ранг способности или ячейки памяти, тем сильнее влияние на мою чакру, так что рисковать из-за ерунды не стоило, особенно перед грядущим сражением с Забузей Хаку. Хм, но я все же немного призадумался. Я могу вытащить ячейку из инвентаря, а что будет, если я передам ее другам? Этот вопрос показался мне очень интересным. В будущем стоило проверить. И, наконец, способность. Мистик, Ривен Даркхолм. Ранг, редкий. Классификация, мутант. Забавно, я усмехнулся, а затем рассмеялся, осознав всю иронию. Мистик и ночной змей, жаль, Азазеля мне не видать, там уж точно легендарный ранг, хотя, может и эпический. Любопытно то, что ее не причислили к злодеям или супергероям. Ну, в этот раз не густо. Этот эпический сундук просто никак не мог сравниться с прошлым. Хотя, жаловаться было ни на что. Глава 31. Серьезная миссия. Пусть способность мистика имела редкий ранг, но я все же оценил ее по достоинству. Могло показаться, что в мутанте-перевертыше нет ничего особенного, учитывая, что я оказался в мире шиноби, где почти каждый второй ниндзя был способен менять свой облик, но, все совсем не так, Хинге можно было заметить, особенно опытному джонину, а также сломать его не представляло особого труда. К тому же, в этом мире, возможно, только Цунаде и люди посильнее были способны применять идеальное перевоплощение, и я точно в этот список не входил. Вот только с силой мистик я буквально смогу перевоплотиться в кого угодно, скопировать все, вплоть до отпечатков, и очень сомневаюсь, что хоть кто-то сможет раскусить мой истинный облик, а сломать его и подавно. А что с чакрой? Хм, вот это меня интересовало в первую очередь. Вряд ли я смогу скопировать так называемую сигнатуру чакры, хотя, раскусить меня все равно смогут только очень сильные сенсоры или обладатели дадзюцу. В данный момент эта способность все равно была полезна, да и в будущем я наверняка найду ей хорошее применение, если объединю с техниками ниндзя. Жаль, мои клоны не могут использовать способности. Это было недостатком, иначе я бы такое натворил. Во время тестов я убедился, что теневые клоны не могли применять мои способности. Однако, я не переживал, и так тот еще читер, не говоря уже о том, что в комиксах имелись существа, способные делать идеальных клонов. Кто знает, может мне однажды повезет заполучить такую способность. Интересно также вот что, способности какой именно мистик я приобрел, версий немало, поскольку существовало даже способное на отращивание дополнительных конечностей. Впрочем, отложу эту способность до лучших времен. Так я решил, и не потому, что считал ее бесполезной или переживал о чакре, просто в данный момент мне не доставало стабильности в жизни, а чутье подсказывало, что сейчас лучше спокойно пересидеть, подучиться техникам, а после расшатывать корабль. Разобравшись с системой, я задался очередным вопросом: могут ли в системе попасться разумные существа, и смогу ли я наладить с ними контакт? Случившееся с этим боссом натолкнуло меня именно на такие мысли. Назвать ящера разумным, язык не повернется, но все же, будь я посильнее, то попытался бы как-то его утихомирить и вызвать Коннорса. Но с самого начала боя я понял, что тут либо он, либо я. Это было сражение на выживание. Еще один вопрос, требующий изучения. С каждым днем у меня появлялось их все больше и больше. Этот день меня поразил. Я-то рассчитывал преспокойно вернуться домой и пройти новую локацию. Но, эх, домой-то я вернулся, только вот сразу же ушел, собрав вещи. И нет, меня не выгнала Нарука или что-то в этом роде, а началось то, чего я даже не ждал. Тазуна. Тазуна нанял нашу команду для своей охраны, а Хокаге даже без участия Наруто почему-то решил сам выдать нам это задание. Похоже, он примерно понимал наш уровень сил, а поскольку я не кричал и не упрашивал его, он решил сам обо всем позаботиться. Старый пройдоха, неужели даже в оригинальной истории все было подстроено? Не то чтобы я не был рад, что все так обернулось, ведь я даже не надеялся заполучить эту миссию, потому что вообще не знал, с чего начать. Мы ведь даже кошку жены Дайм не ловили, но я-то знал, что меня там ждет, и это было так вовремя. Еще одна битва с Джонином. Правда, времени на тренировки, наверное, поубавится. В эти дни стоит закончить хождение по водной поверхности. Мы встретились у ворот, почти одновременно. Тазуна немного повозмущался тому, что мы еще совсем дети и на нас явно нельзя положиться, но мы его проигнорировали, Какаши же пообещал, что совсем разберется, будучи Джонином. Так мы и отправились в путь, в страну волн. По какой-то причине я испытывал ностальгическое чувство, хотя и никогда не покидал Коноху. Но, похоже, воспоминания об аниме всколыхнулись простой прогулкой. Тот самый эпизод, а затем Забуза и Хаку. Их смерть, первое проявление чакры леса. Я уже пытался связаться с Курамой, даже называл его по имени, потому что понимал, что лис и без того уже понял, кто я такой. По крайней мере, что я не прежний Наруто. Мы даже могли бы договориться. Вот только он почему-то меня игнорировал. Мне казалось это странным, ведь по логике, случившееся должно было хоть немного его заинтересовать, да даже мое знание его имени. Так почему он молчал? Возможно, я еще не ослабил печать. Еще один вопрос, ответ на который мне придется найти в будущем, как и определенные мысли о моем клане и деревне Водоворота. Все это меня очень даже интересовало, и в ближайшее время я собирался найти ответы, даже если придется покинуть деревню еще раньше Саски. Я не был патриотом Конохи, поэтому спокойно мог уйти куда пожелаю и найти лучшее место для собственного развития. Единственная причина того, почему я остался в начале, это потому, что так было проще и выгодней. Иначе зачем бы я стал тратить время на Мизуки? Сыграла также и моя жадность, ведь я хотел изучить ниндзюцу, а за пределами деревни, будучи джинчурики, вряд ли бы у меня было много шансов, скорее нарвался бы на проблемы. Да и по той же причине уйти было бы непросто, кто бы позволил мне такую роскошь. Я не какой-то там генин, я важное стратегическое орудие деревни, как бы странно это ни звучало. К тому же еще одна причина – Нарука. Я не хотел бросать ее одну и разочаровывать, пусть и не испытывал к ней сильных чувств. Но, как я мог бросить маленькую девочку, которая души во мне не чаяла? Как я мог бросить ее, уже заменив ей брата? Не то чтобы я был ей чем-то обязан, но, каким бы я был человеком после этого, мне бы самому стало тошно от себя. Взять ее с собой было тоже не вариант, потому что я, наверное, и себя-то не смог бы защитить. Хирузин может и смолчит, но что насчет Данза? Он вполне может и попытаться меня отыскать, а там кто знает, что со мной будет. Главное, мне было выгодно именно в Конохе, учитывая мои знания. Первый сезон Наруто был действительно хорош, а вот и лужа. Я невольно вспомнил слова Какаши, а вот и враги. Я среагировал буквально на рефлексах, и даже не оборачиваясь, выбросил пару кунаев, сменив траекторию полета цепей. Дзынь. Какаши, вероятно, давно их засек и был готов устроить шоу, но мне было лень смотреть на подобное представление, я хотел показать старику, что не стоит недооценивать нашу команду, и попусту чесать об этом языком. Впрочем, после этой стычки он и так не стал бы выпендриваться. В общем, я быстро разделался с парочкой отступников, одного направил в сторону Саске, и он, на удивление, достойно среагировал, а затем я подвесил их на дереве, за их же собственную цепи. Какаши похвалил нас Саске, перепуганная Сакура не знала, что сказать, а Учиха лишь выдохнул и расслабился, странно на меня покосившись. Очевидно, он понимал, что я мог бы сделать все сам, но почему-то подкинул ему работенку. Наруко, в свою очередь, продолжала вести себя беззаботно. Ну, а старик просто притих, особенно когда Какаши начал комментировать все странности нашей миссии. Я просто слушал и не вмешивался. Меня не интересовали такие мелкие сошки, которые едва ли уступали Мизуки. Хотели ли они меня убить или еще что, но после драки с ящером я едва ли мог чувствовать угрозу со стороны обычных людей. По крайней мере, таких слабых. Вопроса о том, продолжим ли мы задание, уже не стояло, учитывая присутствие нас с Какаши. Он задал вопрос ребятам, на что никто, кроме Сакуры, ответил, не сомневаясь. Так мы и двинулись дальше, сквозь реку и туман, медленно продвигаясь к стране волн. Глава 32. Столкновение с Забузой. На горизонте показался недостроенный мост, а затем мы причалили. Старик наконец решился соизволить нам все рассказать, но все это проскользнуло у меня мимо ушей. Меня только волновало имя Гата и возможности его использования в своих интересах. Первая важная цель моей миссии. Второй же выступало сражение с Забузой, а затем я собирался уйти в тень на время и оставить все веселье своим товарищам. Что до Тазуна и его моста, на месте Какаши я бы давно развязал ему язык и показал, что бывает с теми, кому хватает смелости обманывать шиноби, или и вовсе не стал бы рисковать такими новичками, пока он не повысил нашу награду. Но это, пожалуй, во мне говорило скряжничество, не хотел я упускать лишние копейки, вот только товарищи явно бы не одобрили такие методы, а поскольку я не был главным, то не стал привлекать внимание своими идеями. В то же время я полностью поддерживал решение Какаши, ну или решение Хирузина, тут я был не уверен. Что-то мне подсказывало, что старик знал все, ведь с чего-то же Какаши решил повести четырех детей на такое рисковое испытание. Все же я не верил в то, что можно стать нормальным ниндзя без подобных миссий. Даже Наруко требовалась тренировка, поэтому я хотел пару раз вмешаться, а потом, возможно, как и Какаши, сделать вид, что я не так уж и силен. Так всем будет лучше. Можно даже устроить драму. Куда без этого, если уж я не мог пробудить покров леса, то может у нее получится. Неприятно, конечно, что придется практически манипулировать сестрой и заставлять ее испытывать боль и страх, но, какой я брат, если всю жизнь буду опекать ее? Как тот, кто принял ответственность, я не должен потакать ей во всем, я должен был проявить хладнокровие в вопросах воспитания. Так я и запланировал еще одно дело в этом маленьком путешествии. Деньги, сражения, тренировка напарников. Становилось все интереснее и интересней. Тем временем мы продолжали продвигаться, пока не случилось то самое. Забуза Мамочи, собственной персоной, какое эффектное появление. И снова на своем огромном тесаке. Какаши среагировал сразу же и заслонил собою нас. Ну и ну, неужто к нам пожаловал отступник скрытого тумана, сам Мамочи Забуза? Сказав это, он схватился за протектор и приготовился к бою. Забуза посмотрел вниз, все еще стоя на рукоятке своего тесака. Хаэм, а ты, похоже, Шаринган Какаши. Извини, но, этот старик, мой. Саски тут же напрягся, Сакура сжалась, а Нарука, как обычно, спряталась у меня за спиной. Я же спокойно разгладил ворот своей куртки и с азартной ухмылкой посмотрел наверх. Началось. С хищным оскалом я сделал шаг вперед, заставив Какаши напрячься. Казалось, он хотел что-то мне сказать, но в итоге только поднял протектор и проявил свой шаринган. «Для начала, тебе стоит сразиться с нами». А во, я немного удивился. Похоже, теперь он меня не недооценивал. Раз так, стоило Забузе повернуться к нам и начать говорить. Я резко сорвался с места. Еще не хватало, чтобы эта болтовня растянулась. Холодный взгляд Забузы тут же сосредоточился на мне, после чего он презрительно скривил губы и на впечатляющей скорости смог вытащить свой огромный меч из ствола дерева, а затем буквально в воздухе перегруппироваться и полоснуть в мою сторону. Хаэм, я уже ожидал этого, а потому, дзынь, ха-ха-ха, это было тяжело, Я смог заблокировать меч, но он оказался невероятно тяжеленным, словно гора. Пришлось отступить. Шух-шух. Удивленный Забуза тоже отступил, быстро сместившись поближе к воде. Его взгляд, обращенный ко мне, выражал удушающую жажду убийства. Я аж поежился. Сколько людей он убил. Похоже, Забуза рассчитывал зарубить меня, но поскольку не вышло, он пересмотрел весь бой и сразу же сложил ручную печать, скрывшись в тумане. Какаши сделал то же самое и начал его искать. Я же встал в стойку, выхватил второй кунай и приготовился к противостоянию. Там, ощутив порыв ветра, я резко бросился на перехват, вот только Забуза был быстрее, а Какаши тут же атаковал его. Огромный меч разрубил водяного клона, в тот же миг подоспел и я, полоснув по спине Забузы. Сопляк, тот лишь зарычал, превратившись в лужу воды, после чего на меня опустилась тень. Хаем, я фыркнул и легко уклонился, в то время как Какаши ударил его сбоку. Мы работали вместе, что мне не нравилось, но и сделать я ничего не мог. Забуза пока играл с Какаши, а я в свою очередь старался не отставать и наблюдать за серьезным сражением двух джонинов. Шух-шух-шух-бах-бах. Мы обменялись почти 100 ударов, при этом, к моему удивлению, Забуза держался сразу против обоих. Впечатляющий шиноби. Я не зря решил выбрать его. Что ты за сопляк? Но Забуза явно не разделял моего азарта, потому что даже если я и сражался в полсилы, ему приходилось еще и бороться с Какаши. Поэтому, мне пришлось снова схитрить, пока не стало слишком поздно, ведь я знал, что у моего капитана есть свои тузы в рукаве, которые он может применить. Смерть Забузы мне была ни к чему, точно не сейчас. Бах-дзынь, мне удалось парировать меч, но вот колено, кха, меня отбросило. Таким образом я покинул бой, временно осознав, что мне здесь нечего ловить. Хаку где-то рядом, не так ли? Надеюсь, он не подведет. К сожалению, сенсор был из меня никудышный, так что я не мог все рассчитать, из-за чего решил ослабить давление на Забузу. Что касается водяной тюрьмы, то тут все просто, Забуза просто ничего не сможет сделать. Для поддержания техники требовался прямой контакт с водяной сферой, в которой был заточен человек, так что очевидно, почему он не мог ее применить, как в каноне. Клона против одного из нас явно будет недостаточно. Забуза скорее всего понимал, что влип, потому что, когда я поднялся, он разорвал дистанцию и снова скрылся. Ему явно не хотелось сражаться сразу против двух врагов. Об убийстве цели уже не шло и речи. Такой опытный шиноби все понимал. Не знаю, что ты за мальчишка, но твои способности похвальны, жаль будет тебя убивать. Самодовольный голос Забузы эхом разлетелся по области. Он пытался меня спровоцировать. Трудно вериться, ведь если бы я был убийцей, мой взгляд сверкнул, а затем я резко ринулся в сторону Сакуры и Нарука, вот только Какаши опередил меня, потому что стоял не так уж и далеко. Снова завязалась драка, а затем в ход пошли ниндзюцу. Так быстро, хаем, похоже, он получил, что хотел. Я уже примерно понимал ситуацию. Забуза преследовал одну из целей, либо покончить с Тазуной, либо, в крайнем случае, определить способности врага для финальной атаки. К сожалению, на доске появился я, поэтому ему не оставалось другого выбора, кроме как задействовать крайний план с Хаку, что в итоге обернулось парой синбонов в шею. Все и вправду закончилось, как и в каноне, Какаши почти прикончил его. Но, хоть я и знал правду, не стал останавливать Хаку от спасения Забузы. Нет, я на это рассчитывал, потому что ничего еще не кончено. Глава 33. Сложность возросла. Какаши вырубился. Перестарался с Шарингоном. Похоже, даже мое участие мало что изменило. В конце концов он использовал его столько же, сколько и в каноне. Мне же лучше. Почерпнуть из битвы двух джонинов удалось не так уж и много. Я понимал, что мне лучше всего сразиться с Забузой самостоятельно. Вот только до моста провернуть это будет очень трудно. Да и после. Разве Какаши уступит мне такой шанс? Все же это никакие не игры, а жизнь. Я тоже его понимаю, хоть и хочу стать сильнее. Он явно не станет ждать, пока я наберусь опыта в битве с таким опасным убийцей. В общем, мой максимум – Хаку. Придется поискать его. Поэтому, я покинул дом Тазуны и, забравшись поглубже в лес, продолжил тренировки. Прежде всего нужно избавляться от слабых. Это может повлиять на моральный дух сильных. Хаем, я немного размышлял, потому что последняя атака Забузы была направлена на Сакуру и Нарука. Он хотел убить их, а не Тазуну. Похоже, в тот момент он уже все решил, и приготовился ко второй стычке. Вот только, что он мог придумать. Оба его плана явно провалились, поскольку раскрылся только Какаши, а силы всех нас так и остались неизведанными. С Хаку вполне смогут совладать Саске и Нарука, если напрягутся как следует, а Забузой займется Какаши. Но что он сделает со мной? Вряд ли он отступит. Но это был самый логичный вариант, потому что идти на бой с нами крайне неразумно. Однако, я помнил, каким человеком был Забуза Мамачи, так что скорее всего мы еще встретимся. Тем временем Какаши додумался, что дело нечисто, а затем начал тренировать Сакуру и Саске в своем стиле. Я находился неподалеку и не мешал им, медленно осваивая хождение по водной поверхности. Что до Нарука, хех, стоило видеть лицо Какаши, когда моя сестра спокойной походкой взобралась на дерево. Я даже почувствовал прилив гордости. Знал бы он, что она еще и по воде ходить умеет. Ученица превзошла учителя, я криво усмехнулся. На вопрос о том, кто ее этому научил, она, конечно же, все выложила. Эх, стоило предупредить ее о том, чтобы лишнего не болтала. Впрочем, тут и так все понятно, кто если не я. Ну, в крайнем случае скажу, что про этот метод в книжке вычитал. Так или иначе, у меня уже давно был четкий план на случай, если меня начнут допрашивать. Я сильно сомневался, что они применят силу против лиса. Разумеется, если они так поступят, я ничего не смогу поделать. Вот только ждать и трястись я тоже был не намерен, потому и искал все способы стать сильнее, привлекая минимум внимания. По-другому было просто нельзя. Вот бы договориться с Куромой, это бы заметно все облегчило. В общем, остался Саске вместе с Сакурой, а она только рада. Правда, ненадолго. Саске явно был не в восторге от того, что уступал как минимум двоим из команды, а уж когда Сакура обошла его без особых стараний. Бедный парень, мне даже было его немного жаль. Нарука ушла гулять, а я тем временем продолжал мокнуть. Хух, наконец, к вечеру, у меня все получилось. Не прошло и недели. Пришлось помучиться, и это склонами. Дальше на очереди у меня был Расинган, и хотел я его освоить один, без Нарука. Мне он нужен был для повышения контроля, но использовать его в бою я был не намерен. Он мог бы пригодиться сестре, но я не хотел вызывать еще больше подозрений, даже пусть и имел план на этот счет. Заставлять ее врать тоже не вариант. Что касается обучения двух джинчурики техники отца в тайне, я не особо в это верил. Может, через годик или того меньше стану достаточно сильным, чтобы не париться на этот счет. После Расингана займусь стихиями. Думаю, контроль к тому времени наладится, и можно будет даже забрать еще одну способность из системы. Разумеется, если она не будет эпической или выше. Возможно, стоит подумать о технике восьми врат. Я пока смутно представлял свой путь. Хотел повысить основу, контроль ли тайдзюцу, а вот что дальше буду делать, надо еще подумать. Ладно, спешить некуда. Солнце давно скрылось, а я один, по пояс голый обсыхал у костра, поджаривая рыбку на веточке. Пахло просто отменно. Хотел подкрепиться, перед тем как пойду на покорение очередной локации. Ай, жжется. Я впервые вступил в новую зону системы. Первая локация называлась «Крыши высоток». А во, наконец-то чистое небо. В прошлой зоне мне доставались канализации, подземелья или руины зданий. Вид поражал. Правда, как таковой земли я не видел. Стоял я на одной из множества похожих крыш, но вот если подойти к краю и посмотреть вниз, сплошной туман. Разработчику не хватило бюджета, я усмехнулся. К тому же, окна высоток оказались стеклянными и непробиваемыми. Я все разведал, пока было время, а потом на меня начали падать огромные пауки. Прямо с неба. Было жутко. Куда хуже крыс в канализации и мерзких зомби. Эти пауки оказались очень живучими и чертовски ловкими, так еще и паутиной плевались. Благо я мог телепортироваться с крыши на крышу и спокойно сражаться, жаль только время было ограниченным, так что пришлось поднапрячься и даже получить пару ранений. Оказалось, что эти пауки были не только шустрыми, но еще и ядовитыми. Их яд камни разъедал, черт возьми, опасаясь за свою жизнь. Мне пришлось драться на пределе возможностей, благо не отравили, только поцарапали. Вот только, даже так, я осознал, что вторая зона встретила меня с возросшей сложностью. Прошлые локации я щелкал как орешки, но теперь даже 30 пауков вызывали осложнения. Боюсь представить, что бы я делал, если бы не получил способности Человека-паука. Обычный Генин точно бы встретил здесь свою смерть. Теперь я даже не был уверен в том, что смогу двигаться дальше так же спокойно. При этом я знал, что умирать мне было никак нельзя. Впереди ведь еще и босс. В итоге бледный и усталый, в окружении мертвых тушек гигантских пауков, я смог забрать редкий сундук и выполнить все квесты, подтвердив, что похоже такой удачи, как в начале, мне не светит. Локация была первой, но квестов все равно так и оставалось два. Эх, и ведь я не знал, что будет дальше, после 10-й зоны. Если в конце каждой зоны будет выпадать один эпический сундук, то мне светит получить еще всего 9, но, что дальше? И реально ли заработать на легендарный? Вопросы, вопросы. В общем, вернулся я домой к тазу не обессиленный, но зато сытый, даже принес ребятам сырой рыбы, а затем, без лишних слов, улавливая жареные ароматы с кухни, завалился спать. Только наутро осознал, что Нарука даже здесь забралась ко мне под одеяло. Ну, что за милашка? Я уже даже не беспокоился, как в первые пару дней, а преспокойно обнял ее и снова уснул. Вот только вместо приятного сна с сестренкой под боком, меня встретил кошмар. Глава 34. Встреча с девятихвостым. Мальчишка. Грохочущий голос снова и снова будто пытался оглушить меня. Это было больно, чертовски больно. Я трясся и не мог ничего сделать, будто оказался в паучьей сети. Пока я наконец не распахнул глаза, так я и оказался в том самом месте. Подсознание. Кошмар превратился в это. Я сразу понял, что не сплю. Декорации были очень знакомыми. Тусклое желтоватое сияние покрывало безграничный мир. Под ногами вода, а впереди огромные врата. За ним глаза, огромные, словно два окровавленных солнца, и зубы, гигантские, скалящиеся клыки. Девятихвостый. Он смотрел на меня с такой непреодолимой ненавистью, что я не смог устоять и невольно отступил на шаг. Его злобу можно было буквально увидеть. Крики, рыки, пугающие лица и силуэты. Проявление его воли заставляло появляться иллюзорным образом перед моими глазами, до тех пор, пока я окончательно не проснулся. Ты, я чувствовал странный жар в теле. Мне казалось, что с чакрой что-то не так. Почему сейчас? Почему он соизволил показаться именно в этот момент? Хм, я хмыкнул и выпрямился. Будучи сонным, слегка перенапрягся. Но, я не мог показывать слабость, особенно здесь, ведь я давно готовился к этой встрече. Кто сказал, что будет легко? После множества битв я научился владеть своими эмоциями. Психологическое превосходство тоже важно, уж тем более в подсознании. Расслабившись, я скользнул взглядом по окружению, а затем остановился на огромных глазах лиса и заговорил первым. Что все это значит, Курама? Гррр, в ответ он гулко зарычал и приблизился к решетке багровых врат, но меня это нисколько не напугало. Я даже сделал шаг ему навстречу и возмущенно фыркнул. Я звал тебя все это время, так что соизволь объясниться, с какой это стати ты решил, что можешь игнорировать меня. Я вел себя самодовольно, даже надменно, отчего рык лиса стал бить по ушам, после чего он в ярости ударился о решетку и заговорил своим жутким голосом. Ублюдок, кто ты такой? Кто я? Я твой хозяин. Кто еще? Да кем ты себя возомнил, сопляк? Я мысленно усмехнулся. Этот лисенок так просто велся на провокации. Хотя очевидно, что он уже знал. Я не Наруто, по крайней мере не тот мальчишка, которого он частенько пугал и нашептывал жуткие вещи.